Глава 3. За тихой маской неопределенности я жду света, словно дождя с небес. И я снова потеряна. Кристина Перри. Sea of Lovers. Яна. Осень. 2016. Москва. Солнце пробивалось в кабинет офиса сквозь жалюзи с тем же упорством, с которым мысли о встрече на мосту лезли в мою голову. Все воскресенье я била себя по рукам, чтобы не искать в интернете информацию о Косте, и не смогла сосредоточиться на работе. Я приготовила еду на неделю вперед, посмотрела залпом второй сезон американской истории ужасов и пришла в офис без готового отчета. Хуже всего, что все оказалось зря. Лучи играли солнечными зайчиками на стенах, а я, наклонившись к монитору, читала статью. Талантливый художник Константин Коэн заключил контракт на 4 года с компанией Paint. Что ж, не обманул. Он и правда художник. В понедельник я проснулась радостная. Наконец-то новая неделя. Смогу загрузить себя работой и выбросить из памяти зеленые глаза, кривоватую, обаятельную улыбку и шепот: «До встречи, Яна». Но когда включила компьютер, пальцы сами, клянусь, сами, вбили в поисковик «Константин, художник, Москва». На экране замелькали десятки ссылок. Я сделала глоток кофе, открыла статью авторитетного журнала про искусство и не смогла закрыть. В сотый раз за утро рассматривала фотографию. Константин Коэн стоял посреди конференц-зала и гордо держал свою картину. Он — молодой парень в потрёпанном пальто с неаккуратной прической и счастливой ухмылкой, казался неуместным на фоне стерильно-белых стен и панорамных окон. Выделялся Костей среди других людей на фото. Они в деловых костюмах смотрели в объектив хмуро, а он — по-мальчишески наивно. Я вглядывалась в фотографию. У Константина такие же светлые волосы, впалые скулы, широкие брови, но глаза... На фото 2 изумрудных огонька сияли, а в ночь на мосту тускло светились. Статью я не прочитала, снова и снова возвращаясь к снимку. Сравнивала подростка с фотографией и реального мужчину из парка. Всего 4 года прошло, а Коэн сильно изменился. Любопытство щекотало мне ребра. Что случилось? Почему он бросил успешную карьеру и для чего выбрал в музы меня? Я встрепенулась. Какая разница? Не мои заботы, а он — пофигист и эгоцентрик. Нахмурившись, я закрыла браузер и уставилась на пустую страницу с заголовком «Отчет». Что-то в Константине зацепило и меня. Загадочная свобода. Забытое, казалось бы, чувство безопасности. Подумав немного, я снова открыла статью, сохранила фотографию на рабочий стол компьютера и почистила историю браузера. «Тут ночуешь, а?» Заглянув за монитор, я увидела в дверях кабинета Ивана Солнцева, самого близкого мне человека в сумасшедшем доме, то есть в нашем офисе. Да простят меня Настя и Карина. «Доброе утро, Воронцова!» — прогудел Ваня низким басом. Мой темноволосый коренастый друг детства мог бы озвучивать медведя. «Кто ел из моей тарелки?» — представила я фразу из сказки «Три медведя», сказанную его голосом, и не удержалась от смеха. «А настроение у тебя отличное», — заметил Ваня. Его голубые глаза блеснули. Вот она, Янка, с которой он лазил под дачным забором. Бесстрашная хохотушка. «Привет». Я смутилась и начала копаться в бумагах. Все, выкидываю из головы красивого художника, встреча на мосту, мое любопытство. Живу дальше, как всегда. Не видел факс? В пятницу должен был прийти от Котова Валентина Михайловича. Поинтересовалась я у Вани, всем видом показывая, что думаю только о работе. Это же правда. Так Должно быть. Не видал? Друг повесил пиджак на спинку стула, стащил с моего стола сникерс и плюхнулся на свое место. Стул боязливо скрипнул. Ваня, закинув руки за голову, беспечно добавил. Я единственный, кто сегодня опоздал. Потому за Марию не беспокойся. Настроение у нее терпимое, а Эдика я вообще не видел. Ни день, а лафа. Ваню я слушала вполуха, свернув страницу Ворда и вновь наткнувшись среди папок на рабочем столе на фото и статьи про компанию Paint. Сердце пропустило удар. Даже на маленькой иконке улыбка Константина привлекала внимание и навевала навязчивые воспоминания. Как близко он стоял, как шумно вдыхал сигаретный дым, как его губы касались моих волос. Но каким образом тут работать? Я застонала и выпустила из рук документы. Листы веером разлетелись по кабинету. «Яна? Обидел кто?» В голосе Вани сквозило беспокойство. Я вскочила, чтобы собрать документы, и отвернулась, пряча от друга вспыхнувшие щеки. Надеюсь, он не пялится на мой зад, пока я ползаю на коленях. Никто не обидел. Я могу за себя постоять. Вернувшись на свое место, я собрала листы в аккуратную стопку. Отложила подальше. Прикусила щеку изнутри. Нет. Зазнайка-художник лишил меня покоя. Может, если утолю любопытство, то смогу забыть о нем? Подняв взгляд на озадаченного Ваню, я спросила. «Знаешь что-нибудь о Константине Коэне?» «Гениально. Спросить у всезнающего интернета?» «Нет. Показать другу, что меня впервые за 2 года заинтересовал мужчина?» «Вуаля!» «Да и как Ваня мне поможет? Его интересует футбол, бокс и книги по философии. Последнее, на мой взгляд, для того, чтобы впечатлять девушек. Мы предназначены друг другу и бла-бла-бла». Подмывала спросить у Солнцева про теорию частиц души, но тогда я бы доказала себе, что верю в бредни шарлатана, а это абсолютно точно не так. Ваня приоткрыл рот и приподнял брови домиком, напоминая мишку, которому посулили бочонок с медом. Я бы рассмеялась, не будь мне так неловко. И Солнцев туда же. Ладно, подруги. Им я и не собиралась рассказывать о встрече на мосту. Они бы сразу принялись сводить меня с Коэном. Помогли бы, все узнали бы о нем, да и в малейших деталях. Ну и ему бы про меня все выложили. Но Ваня, где его беспристрастность? Вздохнув, я максимально спокойно добавила. Яна Воронцова интересуется мужчиной. Шок-контент. Но сразу изменю ход твоих мыслей. Интерес спортивный. Я поспорила с Настей. Вру и не краснею. Костя определенно меняет мою жизнь. Но к лучшему ли? Поспорила? Недоверчиво переспросил Ваня. Я кивнула, а друг усмехнулся. Понятно, Яна. Узнаю у Насти про эдакий спор. Спасибо за отличный предлог позвонить ей. Чёрт. Я и забыла, что месяц назад на корпоративной вечеринке Ваня весь вечер крутился вокруг моей подруги. Узнала я об этом от Карины. Сама на вечеринку, разумеется, не пошла. Я думала, что Ване просто было скучно на корпоративе. Алкоголь он не пил. Но, оказывается, до сих пор вспоминал эффектную блондинку из отдела маркетинга. Насте мой друг не особо понравился. Он, по ее словам, недостаточно успешен, но чертовски целеустремленный. В этом я уверена. Он обязательно ей позвонит. А мне влетит за придуманный спор. Надеюсь, информация того стоит, и Ваня что-то знает. Он давно в бизнесе. «Как, говоришь, его зовут?» Деловым тоном уточнил друг. «Константин Коэн. Художник, работал на компанию Paint. Они занимаются продажей картин». «О, да ты сама нехило справилась», — подтрунил Ваня, разминая пальцы. «Мне бояться за Коэна? У тебя замашки сталкера». Захотелось кинуть в Солнцева чем-нибудь тяжелым. Вместо этого я широко улыбнулась и попросила. «Ванечка, ну вспомни что-нибудь. Или у Эдуарда спроси». «Не буду отвлекать Ковалева, сам справлюсь». Прекрасно. Этого я и добивалась. Ване только повод дай с кем-нибудь посоревноваться. В данном случае — в добывании информации. «Коэн, Коэн...» — бормотал друг, потирая широкий лоб. На миг Ваня затих. И я испугалась, что перенапрягла моего далекого от искусства, как, собственно, и я сама, друга. «Коэн? Это же который Константин?» Ваня вскинул руки, изображая непонятный, но явно радостный жест, а следом вскочил и весело пропел. «Бинго, Янка, бинго!» «Бинго», — пробормотала я, усаживая Ваню обратно в кресло. «Тише, а то из соседнего отдела прибегут узнать, почему мой начальник сходит с ума. Так что ты вспомнил?» Константин Коэн приехал в Москву из какого-то поселка. Ему вроде лет 19 было, не поступил на бюджет, но это не помешало ему подписать контракт с компанией Paint. Его, не подведи меня память, на Арбате нашли. Он там уличным художником работал. Давно это было? 4 года назад, — вставила я. Ваня присвистнул. И это знаешь? Короче. Ваня, видно, расстроился. Он не сказал мне ничего интересного, типичные факты из интернета. Развернув Сникерс, друг хмыкнул. Вызов принят. 2 года прошло, и Костя Коэн послал все к чертям собачьим. Поговаривают, были у него неразрешимые разногласия с владельцей компании. Друг поиграл бровями, а меня от чего-то бросило в жар. «Сплетник», — шутливо сказала я. «Но это ведь правда?» Мужчины любят слухи не меньше, а порой и больше, чем женщины. Когда я пыталась заниматься боксом, то не раз слышала, как суровые, потные мужчины перемывали косточки и друзьям, и женам. Я улыбнулась воспоминаниям и попросила. «Давай конкретнее, без домыслов. Ты не Малахов». Отсылка на шоу «Пусть говорят». «Или это ревность, Янка?» Отбил мой подкол Ваня. Ладно, если по фактам, то Костя уехал из Москвы. Исчез, как в воздухе растворился. Подожди. Я нахмурилась. У него же был контракт. Ага. Поэтому не сладко пришлось компании. Более того скажу, на Коэне они деньги-то и делали. Был парень золотой жилы для них. Вернее, руки у него золотые. Когда Костя дёру дал, Paint чудом не разорилась, и до сих пор концы с концами еле сводят. Грандиозный скандал. Ваня в 2 укуса доел батончик и, вытерев рот от шоколада, спросил. «Ну, а кто Paint руководит, угадаешь?» Я пожала плечами. «Начальница наша. Мария Исмаиловна. Ей поэтому пришлось в срочном порядке рекламное агентство открывать, чтобы детище осталось на плаву. Сильно ее Коэн подставил. Творческая личность». Ваня вдруг задумался. «Яна, а какое тебе дело до Кости? Мальчишка этот безумный, небось, в Европу сбежал, и след его простыл. А для спора художник-скандалист. Так себе кандидат. Я думал, вы на красавчика из Тиндера спорить будете. Ну, или на Эдика в крайнем случае». Я поморщилась. «На Эдуарда Витальевича Ковалева, начальника отдела маркетинга, я бы спорила в последнюю очередь. Во-первых, он совсем не в моем вкусе. Во-вторых, Карина повыдирала бы мне волосы». Я попыталась увести разговор о споре. «Ого, Вань, спасибо. Ты Википедия и журнал «Сплетник» в одном флаконе. Поверить не могу, что наша начальница руководит Paint. Гламурная женщина в деловом костюме и с неизменно красной помадой слабо ассоциировалась у меня с искусством и с Костей. Непримиримые разногласия. Я решила позже проверить информацию в интернете. Не очень похоже на спор, Янка. А про Марию Исмаиловну ты уверен? Гнула я свою линию разговора. Костя сбежал, понятно. Но почему? Он показался мне беспечным пофигистом, но все же подставил стольких людей, был вынужден скрываться, потерял авторитет и деньги. Должна быть веская причина. Я думала, у Марии Исмаиловны только наше агентство. «Ну, посмотри в великом Яндексе», — обиделся Ваня. «Я больше ничего не скажу. А в спор твой не верю». «Прости, прости, слушаю внимательно». Я одарила Мишку заискивающей улыбкой. «Ты мне очень-очень помогаешь выиграть спор». Ваня насупился, сделал вид, что занят документами, а потом махнул огромной ладонью и снова заговорил. Ему, наверное, самому интересно вместо работы поговорить о делах начальницы и талантливом художнике. Паренек этот горы сворачивал, но я бы ни с кем его не сравнил. Самобытный он. В фирму, где я тогда работал, привезли его картину. Повесили в вестибюле. По сей день помню, что на картине нарисовано было. Морская пучина, затонувший корабль, сундук с сокровищами. Ваня улыбнулся. Кости бы это, как она называется, выставки свои открывать, гастроли по миру устраивать, а он коммерческие заказы выполнял. Портреты бизнесменов, реплики известных полотен. Фу. А эта картина из его раннего творчества, до Paint. Как сейчас помню. Смотрел я на морской пейзаж, и он словно оживал. Представляешь? Ваня ахнул. «Мне казалось, я чокнулся. Настолько реалистичная картина, будто это в другое измерение манит. Фотографии не такие яркие и наполненные жизнью, как та картина. Жаль. Безумно жаль Коэна. Ты говоришь о нем так, словно он умер», — пробормотала я, испытывая что-то вроде гордости за то, что Константин захотел видеть меня своей музой. Я предполагала, что новый знакомый талантлив, но настолько... Ладно, теперь он может быть и наглым, и эгоцентричным. Маэстро же. Умер, не умер, а дело свое бросил. Голос Вани наполнился грустью. Друг тихо добавил. Как в воду канул. Ну, мое мнение, в Европу он уехал и правильно сделал. Там его по достоинству, небось, оценят. И авось увидим мы его работы. Я прикусила язык, чтобы не рассказать. Костя тут, в столице, собирается рисовать мой портрет. Но отчего-то эта информация казалась личной, сокровенной. Делиться ей даже с другом детства мне не хотелось. «Считаю, зря он подписал контракт с Paint», — сделал вывод Ваня. «Душу продал. Знаешь ты, Марию, не кудесница, а искусительница. Напела сладких речей. Потому как ей что нужно?» Ваня поморщился. «Деньги. Деньги. А он молодой был, из деревни. Мария его одевала в красивые шмотки и держала в новостройке на привязи, будто он неведомая зверушка». Ваня ударил кулаком по столу. «Творца! Художника!» Ну и не смог он исполнять чужие приказы. Летел к солнцу. Икар с душой нараспашку. «И сгорел», — подытожила я. «Да, верно. Чтобы не засудили за невыполнение контракта, скрылся. Мария ориентировки давала в прессу, в полицию, будто Костя преступник какой-то». Друг пошмыгал носом, расчувствовался. «Он пацан всего-то. Преступник, блин. Скажут же». Я задумчиво посмотрела в монитор. Понятно, почему Константин сбежал. Свободный художник. Не выдержал натиска коммерции. Но зачем Коэн вернулся? «Спасибо, Вань, ты мне очень помог». Тепло волнами растеклось по телу. Согрело. Давно я не разговаривала с Ваней о чем то кроме работы. А раньше, в юности, мы часами болтали обо всем на свете, у нас не было секретов. Но когда я вернулась из Лондона, лучшим решением показалось закрыться. Прежней я быть не могла. А сейчас, душевно болтая с другом, почувствовала, прежней мне, конечно, не быть, но нынешней мне не все желают зла. «Давай на ланч пойдем в бар, закажем твои любимые ребрышки». Ваня, если и удивился, то не подал виду. Он охмыльнулся и кивнул. «С удовольствием, Янка». Что же получается? Константин Коэн помогает мне на расстоянии. Наверное, я должна ему рисунок. Ваня взял со своего стола календарь с котиками и полистал. «Контракт-то закончился. Упыри эти, небось, забрали у него все имущество и финансы. А значит, брать нечего с него. И Костя мог вернуться в Москву. Хмурясь, Ваня добавил. Но я бы не вернулся. Пока Мария тут, пока Пейнт существует. Не будет ему покоя. Друг обратился ко мне. Ты довольна? Помог я тебе обойти Настю в споре? Я кивнула. Теперь понятно, почему мы не встречались на мосту ранее. Я приехала в Москву 2 года назад, а Костя в то время уезжал из Москвы. Вероятно, мы могли быть в одном аэропорту. Я сходила с трапа, а Костя, напротив, взмывал на самолете в небо. Их судьбы бывают разительно схожи. Мы оба сбежали, чтобы вернуться. Такой вот бизнес бывает суровый. И такие ранимые творческие души. Друг вернулся к документам. Заболтался я. Работать надо. «Подожди!» Я вскочила. «Ты общался с Коэном лично? Видел его? Если бы он вернулся, ты бы захотел с ним увидеться?» Я не понимала до конца, почему мне интересно вновь и вновь говорить о художнике, но Константин заполнил пустоту в моей душе, и я осознала, что впервые за долгие месяцы меня не беспокоило внутреннее напряжение. Оно словно отошло на второй план. Еще плюс в копилку знакомства. «Воронцова, я видел Костю пару раз, да и то мельком. Наши компании сотрудничали, а потом я перешел к Марии сюда, в рекламную фирму». Ваня почесал лохматый затылок. «Не говори о Коэне, как о рок-звезде. Он не Фредди Меркьюри, он просто мальчик из провинции. На него давили взрослые дядьки и тетки. Их целью было поживиться на его таланте, использовать и выкинуть на свалку. Думаю, любой бы сбежал». «Рок-звезда», — повторила я, медленно опустившись в кресло. Улыбнулась. «Нет, не Меркьюри. Он русский Джон Бон Джови». «Чего?» «Ничего». Отмахнулась я и посмотрела на монитор. Щелкнула мышкой, открыла фото из статьи и долго смотрела в счастливые зеленые глаза Кости. Юный художник светился, а его погасили. Использовали. Точно. Он был лампочкой, и они включали его, чтобы он творил и приносил прибыль. Жесток и тесен мир. Прежде чем Ваня понял, о чем я, в кабинет без стука ворвался Эдуард. Кроме должности в маркетинге, он также был негласной правой рукой Марии. Высокомерный сноб в дорогом костюме не считал работников офиса за людей, но ругаться с ним было опасно, поэтому я старалась не попадаться Ковалёву на глаза, а просто сердечный Солнцев и вовсе считал главу маркетинга приятелем. «О чем беседуете в разгар рабочего дня?» — спросил Эдуард, но в его взгляде читалось «мне плевать». Я могу слоняться по офису без дела и портить вам смертным настроение. Да так, я подняла глаза и вздрогнула от удивления. Челюсть Ковалева опухла, и на ней сверкал огромный синяк. Кто бы его ни отделал, жму руку. Яна вдруг заинтересовалась искусством. Предатель, сдал меня, лишь бы самому не влетело. «Искусством?» — переспросил Эдуард. Он подошел к моему столу. В последнюю секунду я успела скрыть с монитора фотографию Константина, заменив его фоном рабочего стола. «О чем Иван говорит, Воронцова?» «Я о том, что Яну наконец-то заинтересовало что-то помимо работы. Круть же! Пойдем вместе на ланч!» «Взрослый, качок, а наивный, как дитя». Я закатила глаза. «Ваня, пойми, эгоистичный подлиза тебе вовсе не друг. Если вы пьете пиво по пятницам, это не значит, что с ним можно делиться всеми секретами». «Нет, спасибо», — сдержанно ответил Эдуард. «Фиг тебе, а не номер Насти. Она поменяла симку». Я злобно глянула на друга. «Эй», — протянул Ваня. «Это еще что?» Эдуард смотрел в мой монитор. «Я забыла закрыть фотографию?» «Нет, закрыла. Но иконка-то осталась». Разглядеть сложно, но Ковалёв обратил внимание на снимок. «Вот блин!» «Ничего», — ответила я. «Это Коэн?» — допытывался Эдуард. «Открой». Пришлось подчиниться. Я щелкнула мышкой, и на моем мониторе вновь показалась фотография молодого, счастливого Константина. «Так светится!» «Знал бы он, что его ждет», — вздохнул Ваня. Я и не заметила, как Солнцев подошел и тоже уставился в мой компьютер. «Кто-то про работу говорил?» Попыталась я прогнать коллег, но оба только ближе наклонились к экрану, разглядывая Коэна. «Видел его недавно», — бросил Эдуард. В голосе я отчетливо услышала неприязнь. «Такой же мальчишка, одурманенный свободой». «Идиот!» Ковалёв опустил взгляд на стол, изучил мои документы. Что он в них ищет? И презрительно фыркнул. «Годы идут, а Коэн не умнеет». Я скрипнула зубами. Неясно, откуда взялась злость и заполнила все внутри. Если Эдуард работает с Марией, значит, он мог работать на компанию Paint. И если он имел дела с Константином, я прекрасно понимаю, почему Коэн сбежал. Надеюсь, перед уходом он как следует треснул Ковалёва по самодовольной роже. Нестерпимо захотелось ответить что-нибудь резкое, обидное, грубое, наплевав, что Эдуард может устроить мне несладкую жизнь в компании. Но я стушевалась, когда, откопав на моем столе сложенный пополам лист, Ковалёв довольно ухмыльнулся и произнес: «Воронцова, это все, что вы сделали за выходные? Я бы на вашем месте задумался о дальнейшей судьбе в нашей компании». «Вы показываете высшую степень некомпетентности, не выполняя порученную вам работу». На миг я опешила от его наглости. «Я всегда выполняю работу в срок, соблюдаю дедлайны, беру задачи на дом, никогда не опаздываю, да он...» «Так как...» Упивался властью и не скрывал свое особое положение. «Мерзкий жук!» Но работа была для меня слишком важна, была моим смыслом, моей соломинкой. Поэтому я негромко сказала: «Эдуард Витальевич, это черновики. Отчет готов. Я как раз собиралась идти в кабинет Марии Исмаиловны, чтобы отдать работу лично ей». Эдуард сник. «Понятно», — пробормотал он. Бросив взгляд на притихшего Ваню, потом на меня, Ковалёв направился к дверям, крикнув напоследок: «Работайте! Хватит разглядывать фотографии неудачников!» За ним закрылась дверь, и я негромко выругалась. «Ты честно все сделала?» — изумился Ваня. Я покачала головой. «Но ты мне поможешь, верно? Ты только что меня подставил». Ваня захохотал. Я не держала на друга зла. Он боялся потерять хорошее место руководителя и упустить возможности для карьеры. Выслуживание — одна из его обязанностей, к большому сожалению. И все-таки мой друг — гений. Не прошло и 20 минут, как он, довольно улыбаясь, протягивал мне папку с готовым отчетом. Неловко брать чужой труд и выдавать за свой, но из рассеянности после встречи с Константином я выполняла свои обязанности не так усердно. Вернее, совсем не выполняла. Минус в шкалу знакомства. А плюсов все равно больше. «Как мне тебя отблагодарить?» — спросила я, буквально сияя от счастья. «Помог с Коэном, теперь с работой». «Не стоит», — Ваня заулыбался, показывая ряд белых зубов. «Но если приз спора шоколад, я жду плитку у себя на столе. И новый номер Насти. Спора?» Не поняла я. «Так и знал, что ты наврала Воронцова». Солнцев сложил руки на мускулистой груди. «Ладно, будешь умолять меня простить тебя позже, когда доставишь Марии документы и избежишь очередных упреков Эдуарда». «Я, получается, красная шапочка», — хихикнула, вскочив со стула. «Как бы доставить документы, чтобы по дороге не съел волк, а в домике, то есть в кабинете, не притаилась замаскированная под бабушку волчиха?» Под веселый гогот Вани я направилась в сторону лифта, поправляя блузку и моля Всевышнего, чтобы начальницы не было на месте, и я тихо положила документы ей на стол. Пританцовывая, я шла по коридору и напевала «It's my life». Bon Jovi. It's my life. Я по-прежнему не была готова купить наушники, но вспомнила, как прекрасна музыка. Она меняет настроение, придает энергию, заставляет чувствовать. Музыка вновь ассоциируется у меня с чем-то хорошим. С кем-то. Для Константина песни Бон Джови были чем-то большим, чем репертуар любимой музыкальной группы. И любопытство съедало меня. Костя впервые влюбился под песни Джона Бон Джови или нашел свою первую музу? От мысли, что у него были музы до меня, щеки загорелись. Это что, ревность? Я помотала головой. Усмехнулась. Пора признаться хотя бы себе, что о второй встрече я думаю, а вечером снова пойду на мост. Интересно, Константин придет? Или уехал в другой город? Ко мне вернулось вдохновение. Я его не упущу. Сверкая от внезапной радости, я зашла в лифт и нажала на кнопку. «Подождите!» Улыбка медленно сползла с моего лица. Парень в деловом костюме несся по коридору и пытался знаками показать, чтобы я задержала лифт. Он собирался ехать со мной? Дыхание сбилось, и я начала быстрее нажимать на кнопку липкими пальцами. «Ну же, давай, закрывай дверцы, идиотская машина!» «Спасибо!» — сказал парень, ловко протиснувшись между створками. Те закрылись, оставив нас наедине в маленьком помещении. «Не за что!» — проворчала я и отодвинулась к стене. Лифт поехал наверх. Чертовски медленно. Поехал. Я прислонила к груди папку с отчетом. Все хорошо, я в безопасности. Кончиками пальцев отыскала в кармане брюк нож и стиснула рукоять. Вдохи медленные, глубокие. Но сердце стучит предательски быстро. Я сверлила взглядом попутчика. Молодой, симпатичный, темноволосый. Совсем не похож на Доминика. И на меня не смотрит, уставился в телефон. «Не все пытаются тебе навредить», — повторяла как мантру. Выпрямив спину, пыталась расслабиться. С Костей же провела несколько часов на мосту, наедине. Было хорошо. Может, случайная встреча излечила нас? Константин Коэн снова начнет рисовать, а я смогу находиться рядом с мужчинами без панической атаки? Беседа на мосту — лучшая психотерапия. «О, нам на один этаж!» Попутчик убрал телефон в карман и слегка улыбнулся. Его карие глаза сверкнули золотом в тусклых лампах. «Ты с какого отдела?» — спросил и придвинулся ближе. «Меня Олег зовут». А мне стало нечем дышать. Вдохи рваные, поверхностные. Я молчала. Смотрела на него, стискивала рукоять ножа в кармане. Защипала глаза. Я редко моргала, боясь упустить любое микродвижение. Прозевать опасность. Олег притоптывал ботинком в нетерпении. Я посмотрела выше. Руки он спрятал в карманах. Вдруг у него тоже есть оружие. Он улыбается. Но что означает его улыбка? Насмехается надо мной. Я в ловушке? Аромат густого мужского парфюма вызвал тошноту. Запахи, как и музыка, хранят воспоминания. Пара нот песни или шлейф духов, и воспоминания вырываются из сундука памяти, переносят в лучшие или в худшие моменты нашей жизни. Мозг дорисовывает картинку. Добавь к аромату парфюма железный запах крови. Своей крови. Я посмотрела на табло, на закрытые дверцы лифта. Продержаться. Немного. «А ты скромная». Олег слегка склонил голову, разглядывая меня с неприличным любопытством. «Не видел тебя. В столовой бываешь?» Покачав головой, я до синяков на пояснице прижалась к поручню лифта. Цифры на табло менялись медленно, лениво. Рот наполнился вязкой слюной. Еще три этажа, и я выйду отсюда. Все будет нормально. Олег говорил и говорил, пытался шутить, а я не могла даже посмотреть на него. Пальцы скользили по рукоятке ножа, соскальзывали, Не слушались. Лифт звякнул. Остановился. Я ринулась к дверцам, игнорируя факт, что этаж не мой. Пойду по лестнице. Поползу, если придется. Главное — покинуть лифт. Створки открылись. Из коридора в кабину хлынули люди. 5 мужчин, громко переговариваясь, не обращали внимания ни на кого вокруг. Они не взглянули на испуганную меня. Заполнив все пространство, выбрали нужный им этаж, а меня пихнули обратно. К стене лифта. В объятия Олега. Он не растерялся, поймал за талию. «Так ехать намного приятнее», — прошептал мне на ухо. Мужчины не смотрели в нашу сторону, увлеченные беседой. «Да, Коль, переговоры». Фраза утонула в шуме. Олег усмехнулся, изображая неловкость, но провел ладонью по моему бедру вполне ловко. Я издала что-то вроде стона всхлипа. Его парфюм, его тело, мускулистое, сильное, его флирт, наглый, напористый, в любую минуту мог стать агрессией. Я закрыла глаза. Встреча на мосту не стала моей психотерапией. Надеюсь, Константину повезло больше. Осень, 2014, Лондон. За час до приезда полиции. Comme un ouragan qui passait sur moi, l'amour est tout importé. Вторила я песни из магнитолы, отбивая пальцами ритм по приборной панели. Мне нравился французский язык, и я представила, как могла сейчас гулять по залитому солнцем Парижу, есть круассаны и делать фотографии на фоне Эйфелевой башни. Но в лобовое стекло барабанил дождь, типичная для Лондона погода, и дворники едва справлялись с агрессивными каплями. Да, в Париже явно было бы лучше. Я посмотрела на водителя и хихикнула. Нет, к черту Париж. Тогда бы я не встретила Доминика. Мой муж. Ох, как горячо звучит. Смотрел на дорогу, сосредоточенно сдвинув на переносице брови. Пряди его светлых волос выбились из зачесанной назад прически. Тонкие губы приоткрыты, а на воротнике белой рубашки блестят капельки воды. За всю дорогу Доминик не проронил ни слова. Я потерла запястье, за которое он схватил меня, чтобы увести с вечеринки, и решила петь еще громче и фальшивее. Обычно мое дурашливое поведение его забавляло. Vision Dimanche, d'un voyage qui s'achève. Stéphanie de Monaco, Ураган. Я прикрыла глаза, отдаваясь всей душой музыке. Удар. Резкий. Внезапный. На секунду мне показалось, мы попали в аварию. Я отлетела в сторону, ударившись плечом о дверцу. Прежде чем открыла глаза, удар обрушился на мое лицо. Щека вспыхнула. Нет, это точно не авария. «Заткнись, Яна!» — рявкнул Доминик. Через пелену слез я видела, как он выключил музыку и поехал быстрее. Нам оставалось не более 5 минут до ворот дома. В салоне под аккомпанемент капель дождя я слушала, но не узнавала голос мужа. «Шлюха!» Он толкнул меня снова, и я ударилась головой о стекло. «Плясала, шлюха! А сейчас песенки слушаешь? Веселишься, шлюха!» «Доминик, я проиграл, грёбаная сука! Опять проиграл в рулетку! А ты танцевала там, будто тебе насрать!» Он резко затормозил, шины скрипнули. Автомобиль застыл посреди пустой дороги. Меня качнуло влево, а через секунду сильные пальцы оказались на моей шее. «Доминик!» Я вцепилась в его руку. Ярость сделала голубые глаза похожими на штормовое море. Мне нравилось море. Шум волн дарил умиротворение. Но я подумала, что утону. Умру здесь. В машине. Задохнусь. «Дзынь, вы почти приехали», — оповестил навигатор. Сигнал вернул Доминика в реальность. Он разжал пальцы, помотал головой, выругался, вновь завел автомобиль. Я закашляла, глотая воздух. Что с ним такое? Да, он бывал груб, особенно когда расстраивался после азартных игр, но всерьез. Никогда. Он не причинил бы мне вреда. Это какая-то ошибка. Я опасливо поглядывала на мужа, потирая шею и восстанавливая дыхание. Доминик ничего не сказал. Он припарковался, вышел, хлопнул дверцей и направился к особняку. Мы жили в пригороде. Я пошла следом, аккуратно ступая по мокрой лужайке. Завтра потребую вафли и кофе в постель. Что с ним сегодня? Да, мы ругались. Да, он бывал груб, мог накричать, схватить, нечаянно толкнуть, но не более того. Или я на многое закрывала глаза? Синяки, ссадины — это случайности? Я не из тех, кто терпит абьюз. Родители меня не так воспитали. Произошло недоразумение, и только у Доминика сдали нервы. Я коснулась шеи и сама чуть ее сжала. Дура. Сама виновата. Танцевала и веселилась, когда он играл в рулетку. А в машине что? Идиотка. Заслужила. Знаю, как болезненно он воспринимает поражение. Я веселилась, решив, что имею на это право. «Яна!» — позвал Доминик, когда мы вошли в дом. «У тебя остались на счету деньги. Мне надо отыграться». Я помотала головой. «Ты потратил все. Все, что у меня было. Прости». Удар. С размаху. С кулака. Я упала на паркет и не сразу поняла, что произошло, почему из губы закапала кровь. Запоздало вскрикнула. Он уже тащил меня за волосы в кабинет. Там отличная звукоизоляция, да и за шумом дождя наши соседи ничего не услышат. Страх колотил до дрожи. Лицо горело. Я стала вырываться и сломала ногти, пытаясь тормозить ими о деревянный пол. Я кричала, плакала. Я не верила, что подобное происходит со мной. С нами. Мы были идеальной парой. Или нет? Я отбивалась и опять кричала, взывая к его, моего мужа, здравому смыслу. Но мы больше не ехали в машине. Рядом не было навигатора, который бы отвлек внимание Доминика. Мой крик точно не сигнал остановиться. Мой крик подпитывал его желание продолжать и выпустить на волю всю агрессию. Принц стал чудовищем. Или всегда им был. Небо за окном плакало вместе со мной, а молния освещала комнату вспышками, позволяя разглядеть на ладонях кровь. Во рту привкус ржавого железа. Опухли губы. Но боль казалась притупленной. Ее подменил страх. Забившись под стол в кабинете, я боялась дышать. Когда-то особняк был моим сказочным замком. Теперь — клеткой. Пахло деревом и книгами, но из-за слез заложенный нос едва различал запахи. Все внутри меня замерзло, оцепенело. И это пугало. Ведь боль испытывают живые люди. А я? Живая? Он? Меня? Никогда прежде Доминик так сильно меня не бил. Я привыкла замазывать тональным кремом синяки и отмывать кровь от случайных падений, но сегодня... Я потрогала губу, она стала в 3 раза больше. Что, если в этот раз он не рассчитал силу? Он сказал сегодня: «Я убью тебя». Он как будто мечтал навсегда запереть мою душу здесь. Я проведу вечность в его кабинете. Одна, в темноте. От подобной мысли слезы просились наружу. Капали и холодили раны. Я зажала ладонью рот, а второй рукой сделала порез на запястье ножиком для писем. Получилась неглубокая царапина, слишком тряслись руки. Смерть пугала меня. Пусть и пару лет назад я, глупая девчонка, звала и кричала, чтобы смерть скорее меня забрала, но сегодня я хотела что-то почувствовать. Я жива. Только в момент отчаяния так сильно ценится жизнь. Я почувствовала легкое покалывание, мягкое, почти нежное, когда рубиновая кровь стекала из пореза. И я поняла. Я тут. В своем теле. В Лондоне. Но в другой раз может повести меньше. или не повести вовсе. Доминик Акула. Он вкусил кровь. Он не остановится. Сегодня удача благосклонна ко мне, но даже у кошек жизни не бесконечны. Чем я лучше? Ему удалось обмануть меня, но шанс спастись еще есть. Крепко закрыв заплаканные глаза, я будто увидела себя со стороны. Слабая, кроткая, зависимая от обстоятельств. Идеальная жертва, о которой недолго будут скорбеть. Едва ли искренне. На моих похоронах скажут: виновата сама. Она легко могла уйти. Она могла. Бесконечные обвинения сквозили бы меж слов сочувствия, как пронырливый сквозняк. Заслужила. Заслужила? Точно нет. Каким образом я могла так подумать? Я гора ошибок, но не заслужила подобного. Никто не заслуживает подобного. Всхлип вырывался из груди и смешался со стуком капель за окном. Вывел меня из состояния покорности перед своей судьбой. Я всхлипнула снова, смахнула капли крови с пореза и вылезла из-под стола. Встала, пошатнулась, поправила волосы, что прилипли к мокрым щекам. Интересно, смогу ли я говорить? Горло саднило. Я нашла телефон и набрала 999. Сейчас и проверим, насколько желание свободы сильнее страха. Осень, 2016, Москва. Ты больше не имеешь власти надо мной. Ай, сука! Я открыла глаза. Во рту опять привкус железа. Сильно прикусила губу. Облизав кожу, я опустила взгляд. Ох, черт. Мой нож упирался Олегу в грудную клетку. Благо не лезвием, а рукояткой. Мы вновь стояли вдвоем. Остальные покинули лифт. «Что творишь, идиотка?» — заорал Олег и попытался выбить нож. Лезвие скользнуло по ладони, и я ощутила острую боль. Значит, я жива. Перевернув оружие правильной стороной, направила его на Олега. Отошел. «Быстро!» «Ты больная?» — взвизгнул он. «Я ментов сейчас вызову!» По стенке я достигла дверей и шагнула из лифта в коридор. «Скорую лучше вызови. В себе!» — ответила холодно. До кабинета Марии оставалось шагов 10, когда я полностью успокоилась. Переключилась на работу. За это я и любила свою новую реальность, в которой есть место только переживаниям о том, примет ли начальница мой отчет. Чем ближе я подходила к кабинету, тем отчетливее слышала голоса за дверью. Я застыла в замешательстве. Если войду сейчас, избегу фраз «Воронцова, вас можно ждать вечность», «Так трудно сделать работу вовремя» или «Вы задумывались, куда пойдете, если потеряете свое место?» Но вдруг беседа чрезвычайно важная. Я обязательно услышу в свой адрес: «Воронцова, вас учили стучаться? Неужели ваше воспитание настолько убогое, что вы не можете подождать несколько минут?» Не найдя верного решения, я притаилась у двери. По голосам узнала. Говорили Мария и Эдуард. Главные люди в компании. Люди, знакомые с Константином. А речь, кстати, шла о нем. Поэтому беседа увлекла меня настолько, что я напрочь забыла о правилах хорошего тона. Например, не вторгаться в частную жизнь начальников. «Маш!» Голос Эдуарда взволнованно дрожал. «Этот щенок? Коэн. Он действительно вернулся. Слухи подтвердились. Я видел его в парке». «Заметно», — усмехнулась Мария. Она, вероятно, имела в виду его распухшую, покрасневшую челюсть. Встреча оказалась теплой. «Маша, ты только скажи, и я повторю то, что сделал в переулке». Я подняла брови. «Начальница и подчиненный друг с другом на «ты»? А как же профессиональная этика? И что значит «повторю»? Эдуард причинил Косте вред?» Эта мысль забурлила в моем животе огненным комом. «Не надо, Эдик», — ответила Мария. Ее каблуки стучали по паркету. Начальница ходила кругами. Я представила, словно двери не было, как скривились от недовольства ее губы в неизменно красной помаде. Мария всегда так делала, когда ее кто-то злил. «Попробуем по-хорошему. Костя соскучился, раз осмелился приехать». «Мне больно говорить тебе...» Ковалёв замолчал. Прислонившись ухом к двери, я замерла. «Ну?» «Хватит тянуть интригу», — нетерпеливо отозвалась Мария. «Коэн не собирается возвращаться в Пейнт». Повисла пауза. Щека болела от жесткого дерева. Но я продолжала стоять, прижимаясь к двери и наплевав на риск быть пойманной. Они говорили о Константине. Что они собираются с ним сделать? Наказать за то, что бросил их? Или чего похуже? «Что он тогда делает в Москве?» — зашипела Мария. «Кем он себя возомнил, неблагодарный мальчишка?» «Не то слово», — с обидой воскликнул Эдуард. «Коэн не захотел со мной разговаривать. Он сказал, что ни за что не будет на тебя работать». «Упрямый сопляк! Ты же понимаешь, что нельзя его просто отпустить?» Приторно-сладким голосом спросила Мария. «Костя ускользнул от меня однажды, и я не смогла найти ему достойную замену. Да, контракт закончен, но мы можем... Нет, мы заставим Костю заключить новый!» На несколько секунд за дверью кабинета повисло молчание, нарушаемое лишь жужжанием кондиционера. Я едва держала себя в руках. «Заставим». «Он не хочет слушать тебя?» — задумчиво спросила Мария. «Именно», — согласился Эдуард. «Компания Paint ему не нужна». «Я знаю, что ему нужно. Меня он послушает». Как же это было сказано. Мария уверена в своей правоте и неотразимости. Откуда у нее столько влияния на Костю, если только они не... Каблуки начальницы стали ближе. Намного ближе. Самое время исчезнуть и побыстрее. Сдача отчета отошла на второй план. Я собиралась ретироваться, но только сделала шаг назад. Из кабинета выбежала Мария, обматывая вокруг шеи пестрый шарф. Начальница быстрым шагом направилась к лифтам, чудом не сбив меня с ног внушительной грудью. Последнюю минуту я успела отскочить к стене, при этом выронив папку. Документы рассыпались по полу, но я не дернулась. «Мария идет к Косте?» Мозаика из увиденного в интернете, услышанного от Вани и подслушанного от приторной парочки, никак не собиралась в цельную логичную картинку. Что общего у Константина и Марии? Молодого творца и взрослый бизнес-вумен. Почему Мария уверена, что Костя ее послушает? Он вернется в Пейнт? Зачем в таком случае разрывал контракт? Для чего врал мне на мосту? О потере вдохновения, о свободе. А главный вопрос — какое мне дело? Костя мог повзрослеть и понять, что мечтами сыт не будешь. Но его заинтересованность мной, его желание нарисовать именно меня, казалось вполне искренним. Надо предупредить Костю. Я повернулась, чтобы последовать за начальницей, не беря во внимание, что сейчас середина рабочего дня. Отчет, выговор — это неважно. Я Шерлок Холмс и Робин Гуд в одном лице. Не позволю одурачить творца. Но меня остановил самодовольный голос. «Лучше поздно, чем никогда. Верно, Воронцова? И как давно вы здесь стоите?» «Могу с полной уверенностью предположить, что вы подслушивали мой конфиденциальный разговор с Марией Исмаиловной. Не будете отрицать? Или посмотрим видео с камер наблюдения?» Я застыла, не в силах обернуться. «Мне конец».